И так мне ее жалко стало, вот так бы взял и прижал к груди это маленькое податливое тельце. А может плюнуть на все и правда в гости завалиться к Элис, как там, у Смоки пелось. Но давлю это промелькнувшее желание, в душе понимая, к каким последствиям, в итоге, может привести моя мимолетная слабость. Не удержусь ведь. Вечером дома будем, успокаиваю я ее, на машине туда и обратно, улыбаюсь самой теплой улыбкой. Личный транспорт. Прямо до двери подвезу, а там может, и в гости загляну, если пригласишь. Она робко улыбается в ответ. Ох уж эти милые ямочки на щечках, похоже, я пропадаю. Нафиг. Отгоняю от себя наваждение этого ангельского личика. Так и влюбиться можно, а оно мне надо сейчас. Хотя, а когда это надо? Вот и я о том же. В той жизни так по сути то и не познал настоящих чувств, настоящей любви. Вздыхаю озадаченно. Что-то душевные терзания начались. Мне такое уж точно по определению не свойственно. Конечно, заходи и без всякого приглашения. Улыбка ангела становится шире. Ее личико, как при спецэффекте компьютерной игры, у меня в глазах словно приближаться начинает и завораживает этим любящим без сомнения взором. Чувствую, пропадаю я. И тут как спасение раздается от входной двери в классную аудиторию. «Привет, хромой!» Радостный беспардонный возглас хорошо знакомого голоса. «Саня нарисовался, хрен сотрешь! Спаситель ты мой!» Мысленно взвываю я. Но с Ленкой разбираться надо, чего это от нее меня так плющить то начинает. Не к добру это все. Поворачиваю голову к двери. Вон стоит красавчик, костюм от кутюра, пижон. Девчонки, с этого альфа-самца, глаз не сводит, а кое-кто и на меня зырится, удивлены. Что, поразились, кто у меня в друзьях ходит, трепещите. Вот и сосед с парты за моей спиной, от удивления, аж хрюкнул. Это тебе тут не по пиками в Комсомольске мерится, тут зубры бизнеса свои щупальцы раскинули, а это, их один из лучших представителей. И тебе привет, спокойно отвечаю я на приветствие, а сам опять поворачиваю голову к Ленке. Надумаешь поехать, звякни, машину за тобой пошлю. И это все громко на весь класс сговорю. Теперь взгляды ребят уже на нашей парочке сосредоточены. Явно ведь даю всем им понять, что Ленка это моя женщина. Вон уже до чего дошло, то в гости зазывают при всех, то почти семейные обидки со стороны жены и опять все происходит при всем честном народе. То вот уже и личный транспорт за своей королевой готов направить. У девчонок на лице явно написана вселенская зависть, пацаны же ломают голову, ну откуда у меня есть свой личный транспорт. Встаю, сумку на плечо, костыли в руки и Сане. Ты на машине, уточняю я у него. Отвлек оболтуса от созерцания подрастающих фурий. Едва не облизывается, котяра. Да, отвечает он, даже не поворачивая в мою сторону голову. Подбросим до дома соседку по парте. Уточняю я у него. О, осмысленное выражение у него на лице, наконец-то отразилось. Повернул в мою сторону голову, смотрит так удивленно на меня. Теперь вот на смущенно молчащую девчонку взгляд перевел. Оценка, скепсис, потом, типа и такая сойдет, если подрастет и сиськи нарастит, а на личико ничего, так, я его мысли буквально на расстоянии читаю, не вопрос, усмехнувшись, отвечает Саня, а я, развивая успех, продолжаю донимать его вопросами, медленно продвигаясь на костылях на выход, где Владлена потерял, уточняю я у него, потом поворачиваю голову назад и уже Лене. Пошли, красавица, карета подана. Все, занавес. Класс изумленно наблюдает за нашими дефиле. Я на костылях шкундыбаю до двери, за мной семенит ножками, до неприличия, смущенная Ленка. Краснеет, глаза в пол, но идет же. Я так на нее мельком глянул. Не е, надо с ее смущением, по поводу и без повода, что-то делать, сестренке скажу. Она то с ней уж точно поработает в этом направлении. Геликсани припаркован во дворе школы. Наглеет столичный гость. Но ему позволительно, вся эта шумиха, по сути, результат работы босса Сани. Пока подвозили Ленку до дома, молчали, договорить-то есть о чем, но лишние уши нам уж точно ни к чему. Ленка, пройдоха, при прощании, не стесняясь моего сопровождающего, едва на шее у меня не повисла. Чмок в уголок губ, при этом, прилично присосавшись под изумленным взглядом друга. Ручкой помахала ему, напомнила, что с утра ждет машину и что обязательно поедет со мной на футбол, вильнула своей маленькой попкой и исчезла за дверью, ведущей в подъезд дома. Сижу на переднем сиденье, сам кубатурю, что это сейчас было, а Саня тихо так про себя похахатывает и явно надо мной. «Тебя еще не женили там», — улыбается мой куратор. Качаю головой. «Не дождетесь», — пауза. «Но как видишь, попытки в этом плане со стороны некоторых представительниц прекрасного пола периодически предпринимаются». Потом перевожу взгляд ему на переносицу. «Но я, как видишь, еще держусь». И хохот в салоне немецкого автомобиля. «Возвращаемся обратно. Что так и будешь весь день отсыпаться?» — удивляется Саня. «Может, к отцу Василию на фазенду нагрянем? Банька, блатует меня паршивец. Что-то сегодня день у меня сплошная борьба с искусами. То Ленка со своей тощей задницей домой зазывала с известным результатом нахождения в гостях, когда дома никого больше нет. Теперь вот Саня отдохнуть в бане приглашает, а зная этого оболтуса, он и себе да и мне, баб не откажется заказать. Я, конечно, не против такого развития событий, но есть одно большое но. Во-первых, слет моих футболистов, который я назначил на время после ужина, ну и за Карловича не стоит забывать. А почему, собственно, то нет? Водку не буду, категорически заявляю я. Ухмылка не сходит с довольного лица Сани. А тебе никто и не собирается наливать. И, кстати, что там по Карловичу? Он что-то сам не свой с утра и все твердит, что пить ему сегодня нельзя. Типа ты запретил и ночевать он у тебя собрался и меня не берет и ничего о ваших с ним делах толком ничего не говорит. Вы там это того, не того. Я сую свой кулак ему под нос. Сам ты того. Играю я обиженку. Бля, научился у Ленки. Заразное это что ли? Пара часов спустя. Развалился на топчине. В руке бокал с пивом. Но, правда, безалкогольным. Карлович запретил мне наливать. Сказал, что если директриса учует от меня запашок не того свойства, всем пипец будет и в первую очередь как раз мне. В парилку больше не пойду. Четвертый заход с этими зверьми, это уже слишком. Владлен тоже в массовке участвует. Отец Василий заглянул, но париться не спешит, у него еще дела, сам только из поездки вернулся. В Амурск мотался по делам своим церковным, заодно и в спортшколу заглянул до знакомого директора, сейчас вон рассказывает, о чем с ним говорили. Рад, что ставку подняли, смотрит на меня так серьезно, а проигрывать я, ну, очень не люблю. Сидим вдвоем в комнате отдыха. Саня с Владленом опять заход в парную решили сделать, а потом в бассейне отмокнуть. К моему великому разочарованию, о бабах речи не шло. Отец Василий блуда не приемлет. Поп, да еще чечен, гремучая смесь, причем в православие и в Бога по-настоящему верит, неистово. Так что его баня и бабы вещи антагонисты, короче, взаимно исключающиеся. А я тут губу раскатал. А как способ решить свои сексуальные проблемы весьма неплох. Забуриться в сауну, да девок заказать. Как вариант, а главное, без обязательств и ничего никому не должен. Надо обмозговать умную мыслью. Но вернемся к разговору. Я тоже очень не люблю проигрывать, отвечаю я. Кавказец качает головой. Это меня и обнадеживает, но ставку я не мог не поддержать и не увеличить ее в ответ на провокацию своего знакомого. Тот уверен, что его ребята вас просто разорвут, и смутило его только то, что у вас и техника есть и что вы сами ставки на игру предложили. Я опять пригубил пиво из бокала под осуждающим взглядом отца Василия. Но он в курсе, что у меня там запойло в стакане налито. Но ведь в любом случае вы деньги обратно не получите. Я удивленно смотрю на собеседника, общий фонд делится между игроками выигравшей команды. Василий, к который еще и отец только многозначительно крякнул. Все в детей, все вложения всегда окупаются, а поддержка детского спорта пускай и таким способом приемлема для Бога. Тут нет разногласий ни у меня в душе, ни у моих прихожан. Ты то, что на служение не ходишь. Молча опускаю взгляд в пол. А чего говорить, сказать, что я в Бога не верю. Вот так в открытую, но это ведь неправда. Кто бывал на войне, по определению не может быть до конца полным убежденным атеистом. Все времени нет, да и привык я в себе в душе с Богом общаться, но ведь сейчас мы не о моем отношении к Всевышнему говорим. Пытаюсь я соскочить со скользкой, для меня, темы. Отец Василий принял мой ответ, хотя и видно было, что в душе он со мной не согласен и очень хотел бы подискутировать на близкую ему тему, но я гость, так что с моими желаниями хочешь, не хочешь приходиться, хотя бы, считаться. Ведь баб по умолчанию он уже запретил, впрочем, как и алкоголь для несовершеннолетнего. В субботу не смогу приехать, служба с утра, к обеду не успею, а вот к вам в воскресенье и сам собирался. У меня ведь приход имеется, так что жди, благословлю на победу. К тому же, босс Сани просил отметиться в фильме о вашем интернате, который все еще продолжают снимать. Я просек, что и меня собираются в нем засветить, а мне это уж точно ни к чему. Я среди зрителей буду, безапелляционно заявляю ему я. На мостике тренера мой зам отметится, тем более, он и так уже в фильме этом, я уверен, засветился. Кадры с тренировки команды. Объясняю я священнику. Что-то угнетать начал меня этот разговор. К тому же отец Василий правдами и неправдами все смещал тему в сторону религии. Как не хотел, пришлось в парную хромать, а потом в бассейне отмокать. Ну, а затем, дорога до дома. Уже почти вечер, меня ребята ждут. Ждут, вон, сколько вызовов осталось без ответа. И Серж и Алинка отметились, и даже Ленке от меня чего-то надо было. Везет меня обратно в город Владлен. В отличие от Сани к алкоголю он не прикасался, распрощались с радушными хозяевами честь по чести. Саня остался в гостях у старого боевого товарища. Я молча перекидываюсь смс-ками с ребятами по WhatsApp. «Ты когда будешь?» «Сбор в силе». «Это от Сержа». Отвечаю утвердительно. Пишу, что уже в пути, в течение часа буду на месте. Ленка грустит, обижена, что к ней в гости не пошел, уже знает, что дома у себя, меня нет, сдали и даже знаю кто. Отправил ей виртуальные рисунки с обнимашками и как котенка гладит. Пришла в ответ улыбка и поцелуйчики. Ага, помню эти поцелуйчики, видать опять мою подругу Алинка и ее волчицы пропесочили, однозначно озадачили больше проявлять в наших отношениях личные инициативы. Что-то уже мне страшно и в гости к ней идти, особенно, когда точно знаешь, что дома у нее родителей нет. Опять в голове всплывает мысль о проститутках и сауне, надо провентилировать этот вопрос. Алинка просто мониторит мое местоположение, между тем интересуясь, а не рядом ли со мной Владлен и нет ли там неучтенных баб. Поболтали с другом Саней ни о чем. Уже по прибытию, когда я ставил свою тушку на ноги с помощью костылей, последовал то ли вопрос, то ли утверждение. «Я завтра сестренку твою на вечер похищу». Я поворачиваю голову в его сторону. Смотрю серьезно ему в глаза. Кто девушку ужинает, тот ее и завтракает. Утвердительное молчание с его стороны, я же хмыкаю в ответ. Детей ей там не забацай, Ромео. И поковылял в сторону центрального входа интерната. Впереди, на сегодня, у меня еще куча дел. Глава 3. Вечер, время после ужина. На улице еще вполне светло, но чувствуется, что подступают сумерки. Отремонтированный спортзал внушал как размерами, так и качеством новой отделки. Ребята с замиранием сердца рассматривают разметку на полу спортзала, а также всякие спортивные знаки различных видов спорта, эффектно и профессионально нарисованные на стенах. И такое теперь у нас есть. Освещение мне в зале очень нравится, яркое, но при этом не слепящее, если тебе необходимо будет посмотреть вверх. Второй этаж с балконом для зрителей, рассчитанный на пару сотен мест. Кресла мягкие, да и задумка была иметь место, чтобы, как сейчас, проводить общее собрание команды. Даже небольшую трибуну можно перед первым рядом в проходе ставить, как и место для подключения всякого оборудования типа видеопроектора и соответственно к перекрытиям потолка прикреплен впечатляющего размера экран с приводом от электричества. Хоть кинозал открывай при необходимости. В общем, постарались строители. Ребята на прогиб настоящий паркет пробуют, делая прыжки, нет ли скрипа при приземлении. В общем, общее впечатление, все превосходно. Что касается раздевалок, все есть для комфортного размещения, раздельно, двух команд. Оборудованный медицинский кабинет, ну и для инвентаря большая комната имеется. Да, пришлось пожертвовать душевой, но спустившись всего на этаж ниже и можно в более комфортных условиях принять душ, а при наличии разрешения и побаловать себя, как сауной, так и поплюхаться в большом бассейне. Но до него еще далеко, не готов к началу эксплуатации, работы на завершающем этапе. Так, всем внимание! Кричу я и хлопаю в ладоши, привлекая к себе внимание. Поднимаемся наверх. Чего вы так рассматриваете спортзал? Вы сами участвовали в его ремонте, пускай устранились на последнем завершающем этапе. Давайте поднимемся на зрительский балкон, оттуда будет легче и удобнее осознать и оценить, что у нас с вами получилось в результате проведенных ремонтных работ. Но предупреждаю сразу, воздухоочистители пока не работают, запах краски там, наверху, ощущается сильнее. И сам подал пример, на костылях почапал к лестнице, ведущей на верхний балкон. Хоть и вечер уже, но отсутствующих не имеется, разве что Алинка не с нами, занята она пока делами организации будущей встречи команд. Стрясла ведь и с меня деньги и, как я думал, и Наталью развела на дополнительную смету на продовольствие и закупку непредусмотренных нашим рационом угощений типа конфет. Прибудет соответственно со своими волчицами, их просто так не выставить за дверь, что и говорить, они все на нашу победу и имидж работают сейчас. А вот просто посторонних и зевак нет, хотя желающих послушать, чего на этом собрании будет говорить тренер команды, было хоть отбавляй. Да и просто полюбоваться спортзалом моим всем очень хочется. Не пустил никого из посторонних. Но это сейчас дети пытаются прорваться в мои владения, а позже опять свои попытки прибрать к рукам отремонтированный спорткомплекс предпримут и физруки, с легкой подачи нашей железной леди. Так то сама она может попросить, но я свой ответ уже давал, нет, один раз прогнешься, на шею сядут и будут, как должное требовать. Пускай вон свои спортзалы ремонтируют, есть куда им руки свои приложить, но все же хотят на готовенькое свой роток раззявить. Ну, тут им, не там, говоря словами небезызвестного дикого прапора. Ребята веселятся, на лицах читается уверенность, и я бы сказал гордость. А что, ведь сами участвовали в ремонте, помнит ведь, что тут за катакомбы были в свое время. А теперь и красота и цивил, я бы даже сказал, что наш спортзал претендует на личную неповторимость. Повторюсь, такого проекта зданий больше в Комсомольске нет, как впрочем и в Хабаровском крае. За Приморье не скажу, вроде в Океанском военном санатории похожий спортзал есть, вот только в комплексе с тренировочными залами и бассейном, думаю, наше здание единственное, если не в России, то на Дальнем Востоке точно. Вся команда в сборе. Волчара с ребятами уселся в ближайшем ко мне ряду. Ощупывает покрытие сидений, пытаются принять расслабленные позы, проверяя кресло на предмет удобства. «Спинки высокие», — говорит Вовчик. Улыбается. «Ничего, сейчас еще больше радоваться будете, я вам возможность заработать принес, но, думаю, условия на игры Серж да ребят уже довел, но все хотят услышать объяснение лично от меня. Все же я их тренер как-никак, хотя бы номинально, они просто еще не знают моих планов на их спортивные карьеры, если, конечно, они захотят связывать свою жизнь со спортом». Киваю ему в ответ и сам того, не желая, улыбаюсь. Первый сбор после этой эпопеи с приездом иностранцев, наплывом прессы, журналюк, ну и плюс сюда еще и постоянный напряг со стороны руководства интерната, которых подстегивали прибывшие чиновники администрации города и края. Но теперь вроде все закончилось. Объявление. Это уже Серж руку поднял. Смотрит на меня, спрашивая разрешение. Киваю ему. Коль есть, что сказать, пускай говорит, вот только вначале должен был мне обо все доложить. Увы, просто не успел, а по телефону я сам разговаривать спокойно не мог, уши посторонние рядом были. Серж встает около меня и старается на меня смотреть, да и за реакцией ребят следить. Все ведь в курсе, что сегодня меня, после тренировки, чинуша из администрации края к себе подозвал. Уточняет он. Я смотрю не него сукоризный, явно ведь о серьезном говорили, но молчу, будет еще время ему шею намылить. В общем, так, вы в курсе, что ходил слушок насчет поездки в Японию. Ребята радостно загомонили, а что, даже я об этом слышал. Так вот, продолжает свой доклад Серж, предварительное решение есть. Со слов Александра Николаевича, ну этот из края, короче, сбивается мой зам, так вот, он говорит, что оплату поездки полностью берут на себя спонсоры. Потом переводит взгляд на меня. Как я понял, хотят увеличить число гостей с нашей стороны. Япошки на 20 человек дали добро, даже 25, с учетом тренеров. Нас, естественно, не спрашивали, просто уточнили, сколько человек в команде. Я честно сказал, 17. И смотрит на меня так выжидающе. Правильно, отвечаю я, а у самого в голове крутится, так. Спонсоры, опять Карлович и тут отметился. Может, решил свою зазнобу вместе с нами на новогодние праздники по заграницам повозить. Что ж, интересная мысль, сегодня уточню. Парни смотрят на меня с надеждой. Волчара, как один из самых авторитетных пацанов, удержаться от вопроса не смог. Ты что-нибудь об этом знаешь, принц? Ишь, ты, уже привязали ко мне кликуху. Врать не стоит. Слухи витали. Вроде Алинка обмолвилась о такой возможности, говорю я, пожимая при этом плечами. Если тут спонсоры замешаны, то уточню инфу уже сегодня вечером и доложу завтра о результатах. Но даже, если так, то до Нового года времени еще уйма, успеем порадоваться возможной поездке, но сейчас у нас более серьезные дела имеются. К тому же, как ни крути, даже если попадем к япошкам, то и там с местными спортивными командами нам устроят стыковые матчи, я в этом уверен, еще и шоу из всего этого сделают. Ну, это я так думаю. Расписываю ребятам возможный вариант событий, а потому тренироваться и еще раз тренироваться, тем более, теперь у нас все для этого есть. Свое поле, свой спортзал, к погодным условиям мы уже не привязаны. Поэтому в восторге от новости Сержа в сторону убираем, усаживаемся и слушаем меня внимательно. А дальше простая планерка на игры. С вояками сложно будет тягаться физически, спорю я с Волчарой и нашим капитаном. Думаю, на первую игру выставляем в состав усиленную защиту, а вот в нападении нашу мелочь запустим. Они верткие и на ноги быстрые. Но хотя бы первый тайм удержать свои ворота в неприкосновенности мы должны. Я немного сталкивался с вояками. Упускаю уточнение, где именно. Так вот, футбол в их исполнении, это регби, но с мячом, в отличие от этой силовой игры, играют ногами. Буром будут переть. Тем более, такие деньги на кону, может на всех их не очень-то и хватит, но на пивасик, если выиграют они, с неделю тратиться не будут. У нас же стимул есть, куда тратить и без пива. Все согласно со мной кивают головами. Это да, увы, но с деньгами у интернатовских, мягко говоря, не очень. Поэтому своих парней в защиту. Хоть какое-то противодействие, перед штрафной, будет, и пожестче. Со списком на игру мы с замом определимся позже. Во всяком случае, могу заверить, думаю, что поиграть смогут все. Главное, стараться не отпуливаться от своих ворот бездумно, выбивая мяч куда-нибудь. стараться играть в пас. И наш козырь, это скорость и, я надеюсь, что выносливость. Как мы тренируемся и играем и в каком темпе, думаю, вояки даже себе представить не могут. Может, минут 10-15 и выдержат высокий темп, но не уверен, что больше. Главное, чтобы мы выдержали, тем более у нас в воскресенье еще игра и там ставки еще больше. Напоминание о деньгах возымело положительное действие. А ведь и, правда, гонял я ребят серьезно, даже между собой, когда двусторонки устраивали и то старались на пределе сил бегать. Но полтора часа. По этому поводу у меня есть свои мысли. Так, теперь что касается вас, девочки. Обращаюсь я к Ленкам. Продукты взять. Проверим завтра аппаратуру в автобусе. Забить холодильник, и перед игрой, и в перерыве. Каждому игроку по пайке гороха с пшенкой и мясом. Газовая атака будет. Смеется Димон. Общий смех. А нам то что? Смеюсь в ответ я. Главное, под газовую струю напарника своим же не попадать, чтобы непредвиденных потерь у нас не было. Ржут довольные. А сам думаю, как же по-другому сил ребятам дать, чтобы на весь матч их хватило. Вон Месси, говорят, бананами во время игры подкрепляется, может попробовать. Да нет, одними бананами сыт, уж точно, не будешь. Тем более, у ребят организмы молодые, растущие. Перевожу взгляд на свою помощницу. И перед игрой, и в перерыве, как наши поедят, всех проводим через сон. Вводим в транс минуты на 3, минимум. Поэтому придется работать на износ. Но есть и хорошие новости. Если не будет ничего экстраординарного, то все замены будем делать в перерыве. А это считай треть команды. Но 7-8 парней надо будет в транс вводить. А мы разве не играем? С обидой в голосе, говорит старшая, из Ленок. Я качаю головой. Нет, вы на обеспечении, и это не обсуждается, довольно резко отвечаю я. Первая игра, это не то время, чтобы экспериментировать. У нас и так много необычного в организации игры хватает. Потом перевожу взгляд на Сержа. Ты на второй тайм и на пенальти в рамку встаешь. Взгляд на Волчару. В нападении во втором тайме поиграешь. Уточняю я у своего основного вратаря. Широкая улыбка на лице Сани. Я только за. Радостно отвечает он. Я улыбаюсь в ответ. Ну, тогда нам еще проще. Говорю своей помощнице. На одного человека в перерыве меньше нам с тобой готовить к игре. Теперь внимание, своими словами заставляю всех сконцентрировать свои взгляды на мне. С завтрашнего дня, с обеда, все по одному в основной медкабинет. Все, кроме девочек. Проверим ваше общее состояние. В первую очередь те, у кого уже есть жалобы, взгляд на Сержа. Уточнял у них. Киваю головой в сторону зрительского ряда. Серж виновато опускает взгляд. Никто не жаловался, но я специально, как ты просил, не спрашивал. Я лишь ухмыляюсь, и так на зама слишком много в последние дни свалилось. Чего тут жаловаться, и так помогает и прикрывает. Хлопаю его по плечу рукой. Разберемся. И уже народу. Так, кто неважно себя чувствует или кого что-то беспокоит, кроме любовных страданий и отсутствия денег, все завтра ко мне, и уже Сержу, остальных по списку, согласно графика, который с капитаном нашим составите. До субботы я должен всех проверить. Кто не пройдет у меня проверку, до игры допущен не будет. Предупреждаю. И крайнее, завтрашняя тренировка. Серж, разминка на тебе, делаем легкую, потом двусторонка. Отрабатываем игру стартовым составом. Ну и глянем, как вы темп сможете поддерживать. И девчонкам, если успею за завтрашний день все организовать. Говорю я, то подгоним к полю автобус и проведем репетицию подготовки игроков с кормежкой кашей. Как перед игрой, так и в перерыве. Но не обещаю, может быть, на послезавтра это перенесем. Вот только перед самой игрой так утруждать ребят не хочется, говорю я заму, как бы с ним советуясь. Серж уже уселся в кресло напротив меня и скривил рожицу, типа скептически думает насчет моих последних планов. В пятницу лучше легкую разминку провести, ну и так не утруждаться. Мы и так за неделю дали нагрузки, причем ведь приходилось работать на камеру, тест жилы рвали. Ну, а на завтра? Пожимает плечами. А что если не трогать автобус? У нас и так есть, где готовить, а вы спокойно и на улице, на скамейках ребят разложите. Я смотрю на зама с усмешкой, и о чем он думает. А вот скажи мне, умник, сколько зевак обычно на тренировках у тебя вьется? Уточняю я, скривился. Да, не вариант, понимает теперь, что ерунду сказал. Тем более нашу подготовку к игре и эксперименты с кашей в перерыве лучше никому не видеть и о них не знать, потому и автобус. Так, обращаюсь к нашим основным парням. Сержим по расстановке на игру. Ваши предложения, обсудите. И Сержу, завтра с утра мне доложишь. Я на сегодняшний вечер занят. Оглядел удобно расположившихся в креслах ребят. И последнее. Касается наших шанхайских друзей. С мамой Наташей вопрос, в Черне, решен. Членам команды нужно и жить вместе, чтобы режим дня выполнять и питаться нормально. Директор пошел на уступки, вас разрешил взять в интернат. Нужны документы от ваших родителей. Какие? По этому вопросу Калинке. Сестренка в курсе. Главное, заявление от ваших родителей или опекунов, у кого кто есть. Ну, это касается тех, кто решил серьезно связать свою жизнь с командой. Молчание. Непонимание в глазах пацанов. Жизнь. Тихим голосом озвучивает витающий у всех в головах вопрос волчара. Жизнь, Саня, жизнь. Киваю я головой. Майский экзамен – это не только вопрос со стадионом и ставками, отвечаю я. Это, возможно, и наше развитие в дальнейшем, но вот об этом мы будем говорить только после победы. Я об этом раньше намекал, вы просто неправильно выводы сделали. У меня на вас планы, серьезные планы. Уйти можно будет беспрепятственно только в мае, сейчас уже никак. Один этап мы должны закончить вместе, и об этом мы с вами с каждым говорили, потому и говорю, режим и питание, а также тренировки, в составе команды. За учебу напоминаю, Наталью вы знаете, против нее я не пойду. Выводы делать вам. Все, а теперь свободны. Серж, все закрывай, что нужно по подготовке девчонкам, где что брать, ты знаешь. Меня не дергать. Вот и смс-ка от Карловича пришла. Уже ждет у школы. Смысл самому идти встречать нет. И сам дорогу знает и уверен, что не один он там. Вот и моя квартирка. Начинаю привыкать, хотя всего второй раз тут ночевал. Но все сделано под себя. По идее, надо было бы тут в одного жить, но скучно, зачем мне одному такие апартаменты? Проверил холодильник. Вчера еще забит был до отказа, сейчас же полупустой. Благо все, чем забили морозильную камеру, почти не тронуто. Не дошли у девчат, сегодня, до сюда их загребущие ручки. Стук в двери. А вот и гости. Гостей, как и ожидалось, было трое, сам Карлович. Ты смотри, Владлен, опять тут, как тут и брат отца Василия. Не понял, ведь я только недавно сам от них приехал. Но все разрешил дядя Кеша. За тобой заезжал до отца Василия, говорит мой сегодняшний пациент. Приехали, а тебя уже увезли. Вон по дороге с Владленом созвонился. Попросил его что-нибудь прикупить на утро, да и так тебе продуктов подкинуть. Я согласно киваю. Владлен старается мне в глаза не смотреть, с чего бы это, интересно и это. Алинка, что-то от нее до сих пор ни смс, ни звонков не было. Это что, они уже состыковались, решили не откладывать на завтра, то чем можно заняться сегодня? Помолчим, потом уточню у сестренки. Владлен, явно как не в своей тарелке себя чувствует при мне. Выпроваживай гостей, шепчу я Карловичу, а сам в спальню направляюсь, в джакузи готовить. Что там говорил и как объяснял желание ночевать у меня Карлович, не скажу, но явно он и сам чувствовал себя не очень уверенно со мной. Ведь реально, я непонятный пацан, выделяюсь среди общей массы подростков, тем более интернатовских детей. Приплюсуйте сюда мои требования и рейдерские выдавливания денег за тот же сеанс лечения, что сегодня произойдет, и вы поймете то состояние дяди Кеши, в котором он находился. Но ради любви он был готов на все. Есть я не стал, потому, и Карловичу не советовал. Все равно все в унитаз спустишь, говорю я, Карловичу подталкивая его, почти голова, к джакузи. Но зачем? Отчаяние на лице адвоката. Мне даже смешно, он думает, что я его рассматриваю, как секс-партнера. Ой, не могу. Вода, это основа жизни, объясняю я. Плавки снимать, так уж и быть, не надо, все остальное должно быть свободно. И еще, мы прошли через спальню. Кровать я расстелю, но перенести тебя я туда не в силах. Ты слишком упитанный и я мало того, что хромой, так еще и маленький. Как отключишься после сеанса, говорю ему, я освобожу ванну джакузи от воды. Поспишь там, как очнешься, то сам переберешься в кровать. Благо, все рядом. Хотя, думаю, что как очнешься, тебе не только спать хотеться будет. А что еще? Все, в прострации дядя Кеша. Туалет. Животик среагирует на лечение, если нахулиганишь. Непонимание в глазах адвоката. Если вдруг обкакаетесь, Иннокентий Карлович, то все будете убирать сами за собой. Потому и говорю, в первую очередь, как очнетесь, сразу на горшок, так сказать, чтобы не рисковать, хотя у прошлых пациентов такой реакции не наблюдалось после воздействия. Глумлюсь, конечно, но застращать пациента стоит, чтобы не думал, что все произойдет, как по движению волшебной палочки. Убедил, напугал, заинструктировал до слез. Все, как в армии перед заступлением в караул. Кто служил, тот в курсе, о чем это я. Но инструктаж подошел к концу, и опять, журчит вода, тепло, влажно, играет спокойная музыка. Вода расслабляет тело, но мне не купаться и на тактильные ощущения, с этим пациентом, я уж точно не претендую. Это вам не Наташа. Вот с кем бы я еще не один сеанс лечения повторил, но боюсь, в следующий раз она целкой от меня уж точно не уйдет. Но не отвлекаемся. Массаж и работа с потоками энергии. Структуры богини, Карлович в нирване, улыбка на его многострадальном лице. Спит зараза. Я же скидываю потоки плохой энергетики в воду и тут же воду на слив. Устал и вымотался. Да, с мужиками работать, это не с девчонками, благо у меня уже накопился, в этом плане, неплохой опыт. Сколько раз я в транс ребят вводил, при лечении... Манипуляции очень похожи, только отзыв бывает не очень приятным, все-таки снимаешь отрицательную энергетику и тяжело и опасно, в первую очередь, для самого себя. Все, вон калачиком на две ванны свернулся мой очередной вылеченный пациент. Не скажу, что за раз, все его болячки наработки богини, как по волшебству сняли. Нет, сеанс не раз придется проводить, я его предупреждал. Но даже сейчас, после разового воздействия, в постели наш Карлович будет больше, чем орел. И Виагра не понадобится, в этом я на 100% уверен. А теперь спать, вот только не на диванчике. Пойду-ка я в комнату Сержа, впрочем, как и планировал, спать, я хочу спать. И снова меня поднимает с постели запах кофе. Вот только сегодня подает мне его не обалденная нимфа, а простой. Пускай и очень довольный, типа официант. «Завтрак готов», — раздался над головой голос Карловича. Продираю глаза, приподнимаю клочок одеяла, приоткрывая обзор. Ты смотри, уже одетый. В костюме, свежим и отдохнувшим выглядит. Непроизвольно принюхиваюсь. Нет, дерьмом по квартире не пахнет, значит и в этот раз пациент произвел опорожнение кишечника в местах, предназначенных для таких целей. Усмешка на лице моего гостя, явно понял, чего это я тут вонюхиваю, но не обижается. Вон, какая довольная слащавая рожа у него, лыбится не переставая. Встаю, отвечаю я, времени сколько, уточняю. Почти 7 утра, докладывает мой собеседник, на завтрак яичница с ветчиной. Нашел икру, бутерброды сделал, хотя считается... что красная соленая икра на здоровье детей не очень хорошо влияет. Но с кофе пойдет. Это да, кофе по утрам, это основное блюдо. Если ты точно хочешь проснуться, в особенности, если этого сна у тебя всего ничего. Утренний мацион. 15 минут, я одет и уже за столом. За мной ухаживают. Я себя чувствую словно барон, за которым его дворецкий прислуживает. Странное чувство. Как себя чувствуете, Иннокентий Карлович? Спрашиваю я, как только делаю первый глоток обжигающего кофе. Карлович уселся напротив меня за столом. Манерно держит нож и вилку в руках, что-то там режет в своей тарелке и отвечать не очень-то и спешит. Удивлен. Наконец-то разлепил уста адвокат. Не верил, честно, не верил. Я лишь пожимаю плечами. Тогда зачем напрашивались? И не забудьте, деньги вы мне свои личные возвращали, за чужие долги. Да тут спорить смысла нет. Напрашиваться на лечение, в которое не веришь, и платить за это бешеные бабки не за себя, думаю, это явно перебор. Я не так, наверное, выразился, вздыхает Карлович. Я, так сказать, надеялся, очень надеялся, что все, о чем мне намекала Наташа насчет тебя, это правда. Да и ее состояние, но я атеист, я в богов не верю, хотя и еврей по национальности. Хмыкает себе под нос. А тут поверить во что-то сверхъестественное, да еще то, кто в качестве экстрасенса выступает. А во, до меня, оказывается, уже в экстрасенсы записать успели. Лихо. Я рад, что не ошибся в своих ожиданиях. Я проснулся, думаешь, от холода. Вдруг задает вопрос Кеша. Я пожал плечами очередной раз. Вроде обогрев в ванной комнате я оставлял. Так что замерзнуть Карлович не должен был. Жарко стало. Сделал предположение я. Улыбка довольная на лице адвоката. Стояк. Утренний, молодецкий стояк. Кто потерял эти ощущения и вновь их обрести, это счастье. Настоящий утренний стояк, как в далекой молодости. Вот что меня разбудило, и даже не позывы в туалет, хотя не скрою, и они были, но не столь серьезные, как ты мне их описывал. Я же хмыкаю себе под нос. Ну, да, стояк это серьезно, понимаю и его радость понимаю. Уверен, весь в мечтах насчет нашей Наташи и уверен, что теперь ему стыдно перед ней на свои силы уже не будет. Не будет ему так страшно предложить ей близость. Завидую. Наверное, да. Все-таки Наташу я очень хотел, да и хочу сейчас еще больше, после того, как ее тело все исследовать получилось. Что здесь придется с ним делиться, но чувствую, я тут не котируюсь, причем, совершенно. В этом плане и проходил наш разговор. Он благодарил, я его разубеждал и отвечал, что слишком он свое здоровье подзапустил и одним сеансом лечения не обойдется, а то и на всю оставшуюся жизнь придется, для профилактики, ко мне на процедуры прибывать туда, куда меня судьба заведет. Уточнил и по вопросу поездки в Японию и кто за это собирается платить. Мы, конечно, отвечает Карлович, имея видно в виду своего босса и его фирму, нужно соответствовать. Смеется он довольный. Я уже отзвонился боссу. Сказал, что списки, кто поедет, будешь утверждать ты лично. Мне тут уже донесли, что некоторые возомнили себя богами, ну и думают, что своих отпрысков отдыхать за наш счет отправит. Нет, все под контролем. Саня в курсе, Владлен тоже, да и я буду часто теперь в Комсомольске. Я только понимающе улыбаюсь. Причина есть, и притом красивая причина. Приблизительно на 2 недели поездка планируется. Встречающая сторона подготовит культурную программу. Уверен, что и в футбол у вас будет возможность с местными поиграть. Улыбается Карлович. Ну, а кто на хвост надумает прыгнуть? Уточняю я. Я то знаю, что такой административный ресурс. Решим. Отмахивается от моего вопроса дядя Кеша. Это частная поездка. Всех отправляешь ко мне, телефон знаешь. Понял. На том и разошлись. Я уроки просиживать, очередной раз уму-разуму набираться. Карлович сразу решил быка за рога брать. По телефону напросился на прием к нашему директору. Благо, как он объяснил, с оказией оказался возле интерната. Ну и пускай голубки поворкуют, глядишь, и обретут счастье, осчастливив друг друга. У меня же своих проблем хватает. Алинка молчит, что странно. Начинаю беспокоиться, как за саму сестренку, так и за те дела, что на нее пришлось навесить. Зря волновался. Не успел до класса дойти, как встречают. С троицей своей, как всегда, шляется по школе. «Привет», чмокает она при всех меня, никого не стесняясь, утром приехала. Звонить не стала. «Влад сказал, что ты занят».